Ну и ну. В таком состоянии она еще собирается в бар. Шарлотта сказала: «Беверли, сейчас тебе нельзя ехать на машине ни в какой ИМ. Нельзя тебе вообще садиться за руль». «Тогда ты меня отвези. На, зажжи ключи». Беверли попыталась достать ключи из кармана брюк, не вставая с пола. Сделать это казалось не так-то просто. Брюки настолько туго обтягивали ее тело, что девушке пришлось изогнуться и вытянуть одну ногу. Одновременно ей нужно было удерживать равновесие, что давалось с трудом даже при четырех точках опоры. Шатаясь, закатывая глаза и корча дикие рожи, Беверли все же выудила из кармана ключи и протянула их Шарлотте. «Никуда я тебя не повезу», — твердо сказала та. «А уж в ИМ тем более. Хватит тебе сегодня пить. Давай-ка ты лучше ложись спать, а я тебе помогу». Шарлотта привстала, намереваясь действительно затащить Беверли на кровать, но та ухватила ее за рукав пижамы и изо всех сил потянула в сторону двери. «Здоровая ведь как лошадь, даром что тощая. Эй, пусти, кому говорю? Пижаму порвешь? Ты должна меня отвезти, ну! Отвези меня! Отвези меня! Беверли, прекрати!» Беверли отпустила Шарлотту и рухнула на пол, перевернувшись на спину. Полежав так несколько секунд, она рывком перевела себя в сидячее положение и заявила: «Ну и хорошо, и хорошо. Можешь меня не вести. Только в другой раз и сама меня не проси. Не проси меня ни о чем. Не проси у меня никаких больше одолжений». Продолжая бормотать, она стала шарить по полу в поисках ключей от машины. Обнаружив их, наконец, она сурово посмотрела на Шарлотту. «Вот и спасибо тебе большое. Все, пошла. И мне наплевать». С этими словами девушка попыталась подняться на ноги, но высокий каблук подвернулся, и она опять грохнулась на пол, явно ударившись своими выпирающими отовсюду костями. От боли и обиды Беверли снова разревелась. Перекатившись сбоку на бок, она уцепилась за свою кровать, поднялась сначала на четвереньки, а потом оперлась на металлическую раму кровати и сумела-таки встать. Злой и с упреком зыркнув глазами на Шарлотту, она отпустила точку опоры и по замысловатой траектории направилась к двери. Шарлотта вскочила и загородила соседке дорогу. «Беверли, да ты с ума сошла! Куда тебе за руль? Ты на ногах-то с трудом держишься!» Тяжелый вздох. «Ну ладно, отвезу я тебя. Ума не приложу, зачем тебе все это нужно, но отвезу, а то убьешься еще. Ладно, не психуй. Поедем к твоему чемпиону. Подожди минуту, дай я хоть какие-нибудь брюки надену». Понимая, что долго удерживать Беверли у нее не получится, Шарлотта выпрыгнула из пижамных штанов и натянула шорты прямо на голое тело. Застегнув сандалии, она сказала: «Ладно, давай ключи». Беверли вручила ей ключи с видом маленькой девочки, которая все-таки выпросила у родителей очередную игрушку. Выйдя на улицу, в глухую темноту ночи, Шарлотта сразу пожалела о своей душевной щедрости. «Пожалуй, люди, которые считают излишнее человеколюбие, если не грехом, то пороком, в чем-то правы», — подумала она. «Да уж, уступить этой пьяной дуре и переться с ней черт знает куда можно было только в бреду или не разобравшись с просонией». Ей казалось, что стены зданий, окружающих малый двор, словно чуть-чуть накренились и вот-вот рухнут на них с Беверли и погребут их под тоннами камней. Однако, пусть и не вполне правильная, но четкая решетка, образованная прямоугольниками освещенных окон, свидетельствовала, что дома по-прежнему стоят прямо. Из одного окна доносилась музыка в стиле кантри, не бог весть что, но все же лучше, чем бесконечная тынц-тынц рейва или какой-нибудь похабный рэповый речитатив. Впрочем, прислушавшись, Шарлотта поняла, что смена жанра не слишком влияет на текст, который принято слушать в элитарном Дюпонте. «Я на тебя наеду, я на тебя насяду, я на тебя залезу, я тебя натяну. Раз, два, сукин сын, три, четыре, твою мать, выходи со мной гулять», — надрывался невидимый исполнитель.